Глава 28. После двухчасовой прогулки по месту, которое Костя и человек по кличке Армлет называли «Город радости», компания села на террасе небольшого дома. «Здесь нет интернета?» — уточнил Николаев. «Не-а», — по-детски ответил Армлет. «Мобильные не работают, среди жителей есть врачи, у них рации. Если кому плохо станет, их и вызовут оказать первую помощь до приезда скорой. Медики классные, доктора наук, профессура». «С детьми сюда пускают?» — спросил Алексей. «Ни в коем случае», — отрезал Костя. «Город — территория счастья, радости, спокойствия. Здесь находятся только избранные. Ничто не должно нарушать нашего покоя. Младенцы, подростки, няньки, жены, родители — все эти вечные раздражители остаются за забором. Мы оформлены как коттеджный поселок. Можно купить дом и переехать сюда на постоянное жительство. Уйти от суеты, жить в тишине, покое, в гармонии с собой и окружающим миром. Есть другой вариант. Арендуешь помещение, которое тебе понравится. Устраиваешься там. Не надо тащить сюда жену. Можешь ее в гости звать. Но в Тулу со своим самоваром не ездят. По каталогу закажешь любую девушку, мигом привезут. Мы выполняем все желания обитателей. Любые». «Абсолютно?» — задал провокационный вопрос Леша. «Да», — ответил Костя. «А если я захочу убить кого-то?» — не утихал Алексей. «Доставим сюда жертву, потом уберем труп», — спокойно ответил Константин. Майя прервала рассказ и вскочила. «И он туда отправился. Сначала уезжал на один день в неделю, потом на два, три. В конце концов купил дом. Я хотела посмотреть на этот город. Леша пригласил меня. Полный шок. Почти все ходят в масках, лиц не видно. Если с кем-то сталкиваешься на улице, здороваться не надо. Это нарушение чужих границ. У них там лекции на разные темы, спортзалы, бассейны. Но везде человек один. Местные не хотят ни с кем общаться. Многие скрывают свою личность. Если кто-то согласился прочитать лекцию, то она идет онлайн. Видео не включают, участников не видно. Если хочешь показать приятелю, где поселился, то его можно пригласить и оставить у себя переночевать. Но постоянно жить имеют право только те, кто купил или арендовал квадратные метры. Они уезжают на работу, улетают за границу, кое-кто месяцами не показывается в идиотском месте. А потом прикатывает и ни с кем не общается. Сборище психов. Никто им не запрещает одеваться, как хочется. Но все ходят в дешевой, немодной одежде. Питаются в местных кафе. Еда, как в советское время. Манная каша, биточки с гречкой. На десерт яблоко. Могут что угодно из лучшего ресторана заказать, а жрут барахло. Леша завел теплицу, понимаете?» Майя повторила. «Леша завел теплицу. Огурцы выращивает, помидоры. Только об овощах со мной и говорил, как их поливать надо. Мрак. Через несколько месяцев муж про меня забыл. После работы сразу в город. Туда позвонить невозможно, сотовые у жителей отключены. Пытаюсь поговорить с ним в служебное время, скороговоркой отвечает. Занят, позднее соединюсь. Но не перезванивает. Приехать в кретинское место я не могу, не пустят без пропуска. Я смирилась с ситуацией и решила, так значит так. И вдруг позвонил адвокат, огорошил. Майя Михайловна, Алексей Петрович продает семейный особняк. Вам он приобрел квартиру. Приезжайте в мой офис для беседы. Естественно, я помчалась, вошла в кабинет, а там Леша. Похудел, глаза блестят. Вместо того, чтобы поздороваться, он сказал: «У меня крольчата родились. Два белых, три черных. Закон Менделя». «Кто такой этот Мендель? Какой закон он издал? При чем тут кролики, когда муж меня дома лишил?» Адвокат пробормотал: «Вы поговорите». И фыр? Нет его. Мы остались вдвоем. Я сижу, молчу. Алексей про длинноухих гудит. Прямо заходится в восторге. Он для них построил дом, оборудовал отменно. Кроликов никто убивать не станет. Их выпустят на улице всем на радость. Я не выдержала. «Давай о нас поговорим. Что происходит?» Муж удивился. «Все в порядке. Просто дом я отдаю тем, у кого нет жилья. Не хочу жить в роскоши. Она счастья не приносит. И зачем мне три этажа, тьма комнат, когда на свете столько бедных?» Майя опустила голову. «Что не новость, то шок. Наш особняк, который я любовно обставляла, украшала, делала уютным, Алексей подарил приюту для бомжей. Теперь там живут алкоголики, которые свои углы пропили, уголовники, на свободу отпущенные, Их родные видеть не желают. И прочий сброд. Алексею отбросы общества очень жалко. А меня куда? Могу поселиться в квартире над гаражом, но лишь при условии, что буду работать управляющей в приюте. Если откажусь, то получу однушку на краю Новой Москвы. Вместо надежного джипа мне купят дешевую малолитражку. Денежное содержание такое, что еле можно прожить. Шофера нет, домработница отсутствует. Медицинская страховка тоже. Если заболею, лечиться мне придется в районной поликлинике. Майя схватилась ладонями за щеки. Я лишь спросила, Лёша, за что? Неужели ты так ненавидишь меня за то, что тебя обожаю? Он возмутился. Я тебя люблю, поэтому все делаю для твоего хорошего настроения. От денег одна беда. Счастья они не приносят. Хочу освободить тебя. Ты станешь радостной. И тому подобный бред понес. Я попыталась объяснить, что мне жизнь богатой женщины очень нравится. Он стал спорить. Просто ты не понимаешь пока, как жить надо. Я стала его уговаривать не рушить мою судьбу. Мне показалось, что муж понял. Но через 3 дня мне ключи от однушки дали, машину привезли. А все карты заблокировали. Оставили одну, на ней 20 тысяч, месячный доход. Я его адвокату позвонила, заявила, это беспредел, я подаю на развод. По закону имею право на половину всего, что в браке нажито. Придется вашему клиенту делиться бизнесом, своим особняком в этом городе, банковскими счетами. Так ему и передайте. Меня выкинуть, как кожуру от банана, не получится. Юрист ответил, насчет 1/2 нажитого вы совершенно правы, но у вашего супруга ничего нет. Бизнес давно продан, деньги отданы на благотворительность, особняк оформлен как собственность города. Николай приобрел право проживания, но не дом. Свои машины он передал в фонд помощи многодетным, сел на самые дешевые российские колеса. Взять у него нечего. Майя застучала кулаком по столу. Не верю, что Лёша нищий, неправда. Мне он сообщил, что коттедж в этом городе купил. Купил! Он его собственность. Он какое-то новое дело задумал, вот и устроил спектакль. Все у него есть, спрятано. Поехала сегодня к нему, хотела спокойно побеседовать. Майя посмотрела на меня. Остальное вы знаете. И как вам эта история? Денег нет, как жить не знаю. Очень хочу найти врача, который даст Алексею лекарство, и мой муж очнется. Его этот колдун чем-то опоил. Город — секта. Помогите. Умоляю. Я погибаю.